и даже оценивать личностные качества. Другие отрицали тестовые методы, считая их обманом, псевдонаучной выдумкой. Что же такое психологические тесты в действительности? Перефразируя известную пословицу, можно сказать так: не следует ожидать от психологических тестов больше того, что они могут дать. Вопрос, следовательно, в том, что же они могут дать. В ряде зарубежных стран распространены тесты на определение коэффициента интеллектуальности, или IQ. Обычно такой тест включает в себя несколько десятков достаточно разнообразных заданий, для решения которых устанавливается ограниченный срок. За каждую правильно решенную задачу начисляются баллы. Сумма этих баллов по специальной шкале переводится в коэффициент интеллектуальности. У человека средних способностей он составляет обычно от 100 до 130 единиц. О чем же говорят эти баллы? Что они измеряют? Прежде всего нужно помнить, что кроме способностей для выполнения заданий теста требуется некоторая подготовка. Нужно уметь читать, писать, располагать хотя бы элементарными сведениями из географии, арифметики и так далее. Неграмотно не выполнит ни одного задания. Однако его потенциальные умственные способности могут быть не ниже, чем у тех, кто их выполнит. Сравнивать тестовые характеристики имеет смысл лишь для людей, которые росли и развивались в сходных условиях, и только в этом случае разница в выполнении заданий теста может быть объяснена различием врожденных задатков способностей. Итак, о чем все-таки говорят результаты теста? Из условий его проведения ясно, что речь идет о скорости мышления, или точнее, о сообразительности. На все задания дается полчаса, и быстро соображающие, естественно, покажут лучший результат, чем тугодумы. Выходит, в процессе психологического тестирования в основном оценивается быстрота соображения. Однако это не совсем так. Для успешного решения задач, как мы уже знаем, необходима заинтересованность испытуемого или мотивация. Безразличие к тесту приведет к тому, что испытуемый не приложит усилий для достижения высоких результатов. Помимо заинтересованности необходима настойчивость. Есть люди, готовые делить решению задачи минуту-две, а на большее у них не хватает терпения. Они вряд ли добьются высоких показателей. Упорство же иногда компенсирует отсутствие быстроты соображения. Значит, тест отражает не только собственно мыслительные способности, но и такие качества личности, как заинтересованность и настойчивость. Однако это еще не все. Люди настойчивые, с высоким темпом мышления, но не собранные, склонные к поспешным умозаключениям, мгновенно схватывают сущность задания. И их сразу же осеняет идея решения. Но они не дают себе труда проверить правильность этой идеи. Иными словами, свойства личности, именуемые самоконтролем, тоже влияют на результаты. В серии опытов, проведенных в отделе биокибернетики Института кибернетики Академии наук УССР, была отмечена отчетливая закономерность. В целом ряде заданий скорость решений не зависит ни от памяти, ни от сообразительности. Решая предложенную задачу, испытуемый пробует разные подходы. Если подход не ведет к цели, надо отказаться от него и не продолжать бесплодных попыток. Но нельзя отказываться от данного подхода преждевременно. Можно прозевать возможность решения. Иными словами, в ряде заданий определяющей служит способность быстрота отказаться от скомпрометированной гипотезы или гибкость интеллекта. Таким образом, IQ или коэффициент интеллектуальности отражает способности совокупность личностных качеств,